Она внучка Джона Гонта, герцога Ланкастера. И одно время, пока у Маргариты и Генриха не было детей, а Йорки еще не заявили своих прав на трон, Маргарита Буфор была наследницей престола. Она также неслыханно честолюбива. Анна склонила голову к плечу. Во всяком случае, сейчас ее интересует только сэр Томас Стэнли, и она ради него вешает на себя все фамильные драгоценности Сомерсетов и Тюдоров. Примечание. Отцом Маргариты Буфор был герцог Сомерсет, сын Джона Гонта от третьего брака. Сама же она первым браком была замужем за Эдмундом Тюдором, графом Ричмондом. Дай бог, чтобы так дело и обстояло. Но никогда не следует упускать из виду возможного соперника. Даже если это женщина, честолюбивая женщина, к тому же обожающая своего единственного сына, помешавшегося на том, что и он Ланкастер. Анна поудобнее устроилась в кресле. А по крайней мере, сейчас и Гарри Тюдор, и леди Маргарет более всего заняты своими амурными делами. Она только и помышляет, что о сэре Томасе, а он о придворной даме своей матушки, баронессе Шенли. Уорвик с отвращением допил отвар и покосился на буфет, где держал вино. Но Анна была здесь, и он, как ни в чем не бывало, спросил. «Я слышал, ты очень сблизилась с этой молоденькой вдовой?» Анна прикрыла глаза. «Да, помнишь, я рассказывала, как во время моего бегства от Йорков я со спутниками останавливалась в замке Брэнкстоун, в Нортенгемптоншире. А в тот день мы спасли ее от мужа, который хотел уморить ее голодом». Она словно избегает произносить вслух имя Майсгрейва, подумал Уорвик. Вслух же сказал. «Надеюсь, ты не стала напоминать ей об этом?» «Послушай меня, Анна, будет лучше, если все как можно скорее забудут о том, что принцесса Уэльская, словно какой-то бродяга, скиталась по дорогам Англии в компании головорезов». Анна взглянула на отца. В глазах ни тени прежнего легкомыслия. Губы сжаты, подбородок упрямо поднят. «Я полагаю, вы не забыли, отец, что меня сопровождал и рыцарь, считающийся доблестнейшим воином Англии? А головорезы, о которых вы столь пренебрежительно отозвались, отдали свои жизни, оберегая меня». «Аминь, дитя мое, но не забывай, что сейчас ты слишком высоко поднялась, чтобы позволить толпе судачить о твоих похождениях. А тебя я попрошу и впредь не говорить баронессе Шенли, что именно ты, переодетая мальчишкой, спасла ее от мужа. Однако то, что вы напали на владельца замка в то время, как он приютил вас...» «О, святая дева!» Анна стремительно вскочила, глаза ее сверкали. «Приютил?» Она сжала кулачки. «Он готовил преступление! Он хотел убить и нас!» «Но вы вмешались в его семейные дела, а всякий феодал свободен поступать в своих владениях, как ему заблагорассудится!» «Видит Бог, это так! Но ни один христианин не имеет права губить своих близких! Именно потому проклят Каин, поднявший руку на Авеля. И не так уж давно господин Жильдерец был обвинен и казнен по доносу жены, которую намеревался убить». Примечание. Жильдерец, барон де Лаваль, по прозвищу «Синяя борода», 1404-1440 годы, маршал Франции, был сожжен на костре по обвинению в колдовстве и ритуальном детоубийстве. «О, не надо приводить в пример французов. Если я не ошибаюсь, маршалу Дерецу вменялась в вину не только попытка покончить с супругой, но и множество других, куда более серьезных грехов, таких как колдовство и прочие языческие мерзости».